«Дело в том, — разорвал тишину граф, — что от меня ни в коем случае не может, да и не должно укрыться ничто, связанное с принцессой Эйрой в частности, и королевской четой в целом. Я не просто начальник охраны, каким бы он мог быть, а напрямую ответственный за безопасность короны. Принцесса поведала мне сие, неосторожно с ее стороны, — повел бровью граф. Впрочем, это вновь подводит нас к вопросу ее и вашей природы. Кто вы, мистер Поттер? Я не знаю, совершенно искренне отвечаю, прихлебнув виски. Неужели вопрос моей природы настолько важнее самого факта соотношения нашей иерархии? Вы правы. Именно это меня и волнует больше всего. В мире осталось не так много действительно могущественных покровителей, способных напрямую подчинять и приказывать так называемым низшим. Грант искривился, то ли от презрения к последним, то ли от необходимости применять сей термин к принцессе. Не одобряете выбор короля, я не смею одобрять или судить. Однако с точки зрения государственной безопасности сей выбор излишне опрометчив. И, очевидно, замешан скорее на феромонах, чем в здравом смысле. Короли, тоже люди, философски изрек я, не отрицаю. Но чего нам ждать от вас, мистер Поттер? Граф, сощурившись, изучал меня. Несколько сложный вопрос вверг меня в невольный ступор. Чего от меня ждать? А что я планирую? Хотите ли вы навредить принцессе? Быстро переспросил Гранти. Нет, конечно. Ответ вырвался прежде, чем я успел осмыслить хоть букву из слова, и тут же вскочил, в ярости отшвыривая стул и целясь палочкой в невозмутимое лицо служаки. Сыворотка правды. Вот так, без моего согласия, без решения суда, просто взять и опоить самого лорда. Черт побери, я совсем позабыл о гоблинской настойке, завалявшейся где-то на дне сумки. Когда я ее последний раз принимал, 2 месяца назад, 3, шутить удумали, прорычал я. Однако невозмутимое лицо собеседника не выражало ничего, кроме спокойствия и даже легкого раскаяния. Мистер Поттер, Гарольд, простите меня, сердечно прошу вас, обескураженно поднял руки Джон. Я надеюсь, вы понимаете, или когда-нибудь поймете мою позицию. Я сделаю все, чтобы уберечь Айру. Не только на войне все средства хороши, но также они хороши в защите доверенных вам людей. Можете расценивать это как беспрерывную оборонительную войну, и я готов удовлетворить ваш вызов в любое удобное для вас время. Из меня словно выпустили воздух. Гнев улетучился, и я по-новому взглянул на этого отважного человека, рисковавшего всем, начиная от работы и до жизни ради совершенного спокойствия за судьбу подопечной. Поступил бы я так же, быть может, кто знает. Хорошо, медленно проговорил я, не отрывая глаз от стального взгляда Де Гранте, и правой рукой, кончиками пальцев подтолкнул свой недопитый стакан вперед. Джон приподнял бровь. «Вы хотите?» «Именно», — бесстрастно подтвердил я. «Такова цена моего прощения, и даже молчания». Граф несколько долгих секунд неотрывно глядел на меня, а затем рывком схватил стакан и опрокинул в себя. «У кого наибольшие шансы победить?» «Родольфус Лестриндж, Стефан Макгрей, возможно, вы. Есть еще пара-тройка, как уж кость ляжет. Кто самый нежеланный для короны?» «Лестриндж, естественно. А самый желанный для принцессы?» «Доподлинно неизвестно», — сухо ответил граф. «Давайте не юлить», — широко ухмыляюсь. «Наиболее вероятная кандидатура?» «Макгрей», — мрачно процедил Джон. «Отличный боец и сильная личность. Дамский угодник и расхититель сердец. Смазливый блондин. И похоже, сердечко принцессы не осталось в стороне. По крайней мере, жгучий интерес он уж точно вызвал». Я с подозрением оглядел собеседника. Больно неприязненные отзывы о избраннике принцессы-то. Немного помолчали. «Знаете, граф», — наконец решился озвучить витавшую назойливой мухой непрошенную мысль. «А почему вы здесь? Извините, у вас довольно-таки высокий титул. Однозначно свой удел, своя земля, свои люди. И вместо того, чтобы править своей вотчиной, вы занимаете, по сути, должность обыкновенного, пусть и продвинувшегося, служаки, на которую скорее подошел бы бывший военный или детектив, но отнюдь не титулованный аристократ. В чем причина, граф?» Де Гранти долго смотрел на меня с непонятным выражением. «Не перегнул ли я палку?» Только сейчас я заметил, что за все время допросов-расспросов мы почали уже 2-ю бутылку виски. «Причина в любви», — произнес граф, и тут же сцепил зубы, как от сильнейшей зубной боли, будто он сам себя ненавидит за подобные чувства. «Простите, вам ни за что извиняться», — Де Гранти явно захмелел. Видимо, нечасто ему удавалось высказаться. «Это со мной судьба решила настолько зло пошутить. Отчего же?» Джон поглядел куда-то вдаль, болезненно сощурившись. будто бы сам стыдился подобных чувств, подобной ситуации, и безнадежно зависел от нее, словно неизлечимый больной, стыдящийся продемонстрировать врачу свои язвы, и не способный выпустить скопившийся яд. Когда юный, мечтательный 20-летний граф приехал ко двору в поисках поры и приключений, его там уже подстерегала смертельная опасность, в виде любви к вышеупомянутой принцессе Айре. Разве она тогда не была, ну не в том возрасте? Бросьте, это лапша для иностранцев. Она старше меня на 4 года. Она волшебница и, к тому же, полувейла. А юный наивный граф не умел ухаживать никак иначе, окромя цветов и пылких стежков, пусть и очень даже неплохих. И после нескольких недель ухаживаний, полных несбыточных надежд, был жестко спущен с небес на землю. Однажды принцесса пришла на бал с иным ухажером, отправив в утиль целый месяц моих трудов. Со мной, мол, скучно и пусть даже хорошо общаться, но я не больше, чем юный мальчик-друг. Это сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что произошедшее по сути не уникально и не смертельно, даже более, заслуживает снисходительной усмешки. Но как я тогда разозлился и оскорбился, сердце разбилось вдребезги. Мол, я недостаточно хорош для красавицы-принцессы. Мне казалось, что все вокруг знают, как меня продинамила Айра, слышались смешки за спинами, а ее внезапное охлаждение и внезапное безразличие сказать, что я был уничтожен, ничего не сказать. А затем я подумал, ну кто я, обычный граф, один из многих аристократов, да, не дурен собой, при деньгах этого всего у нее еще в большем избытке. И я решил стать личностью, ведь кем я был, обычным прожигателем, 20-летним никто, без особых званий, талантов и заслуг. Вначале я поступил в военный корпус, реализовал давнюю детскую мечту, на горячую голову принимать сложные решения, расплюнуть, и ничуть не жалею об этом. Спустя несколько лет, уехал на Дальний Восток, Китай, Тибет, Япония, иная магия и боевые искусства. Уверен, лучшие годы моей жизни, дни, наполненные страданиями, болью и тренировками, радостью побед и горечью поражений, ощущением власти и могущества от успехов и отравы первого убийства. Вернулся я спустя долгих 9 лет, полностью другим человеком, могущественным, взрослым и опытным. Вернулся даже более ради интереса. Когда-то неиссякаемая зазноба маячила неясным, полузабытым образом на периферии сознания, но только лишь воротившись, я осознал, еще ничего не кончено. Чувства, дремавшие мертвым змеем, ждали своего часа, дабы вырваться на свободу. А о, какой фурор я произвел при дворе! Преобразившийся граф, впечатляющие победы на 5 дуэлях подряд, фигура года. Джон с отвращением фыркнул и вновь припал к стакану, а затем я начал окучивать принцессу по всем правилам обольщения, так и эдак, и ничего, с понимающей, с ее, черт побери, фирменной понимающей сочувствующей ухмылочкой принцесса сказала, что между нами все по-прежнему. Мне кажется, второй удар был еще сильнее первого, мол, как она посмела, я настолько изменился ради нее, столько совершил, и кем стал, как она может отвергать меня после всего. Во второй раз я не смог сбежать надолго, ибо понял, что это навсегда. Не спасало ни вино, ни другие женщины ничего, что я только не перепробовал, и пил антидоты к любовным зельям, и ездил на сеансы терапии к другим вейлам, подозревая их природу, но только лишь краткое забытье, а затем все по новой. И я смирился. Смирился с тем, что мне жить вот так, до конца своих дней, с мукой неувядающей неразделенной любви. И тогда я решил просто быть рядом. Поговорил по душам с королем, и получил эту должность. Просто посвятить жизнь, оберегая ту, кто тебе дорога, пусть ей это совсем и не нужно. Сказать, что я был впечатлен, ничего не сказать. Невольно в голове возник образ фон Брауна, влюбленного барончика из захолустья. Сразу вспомнились слухи о нем, и многие обстоятельства. Я снова взглянул на де Гранте. Разница налицо. С одной стороны, влюбленный барон, стенающий о своих чувствах, попытавший счастье на турнире и продолжающий надираться, сгоря в кабаках. А с другой, человек, посвятивший жизнь тому, чтобы стать ангелом-хранителем, пусть и косвенно, своей любимой. Сколько мы так еще сидели, наутро я так и не вспомнил. Помню лишь в самом конце, уже уходя, развернулся и спросил у понуро надирающегося Джона, почему ты не участвуешь в турнире. Граф дико посмотрел на меня, и я увидел, как стакан в его руке лопается, а на стол струйкой потекла кровь. Мне на миг показалось, что в меня швырнут осколками, но Джон как-то поник плечами, и всем телом минута полнейшей тишины, а дальше глухо зазвучало. Когда объявили о турнире, я стал самым счастливым человеком на земле. Мне казалось, вот она, судьба, вот оно, главное испытание, к которому я, совершенно не зря готовился всю жизнь. И несколько дней я парил, как птица на крыльях. Но мое счастливое состояние заприметила принцесса Айра и отвела однажды в уголок. «Джон», — мягко укорила она, — «я знаю, от чего ты сияешь, и все знают. Ты способен выиграть турнир, ты сильный боец, но я не люблю тебя и не вижу тебя своим мужем. Если тебе действительно важно мое счастье и моя судьба, не участвуй в турнире, пожалуйста, ради меня. Убейте ее», — выпалил я прежде, чем подумал. «Я хотел», — расхохотался граф, в минуты слабости. «Прощайте, лорд Гарри Поттер, вы достойный человек, и я верю в вашу победу и ваш успех в грядущих битвах. И если выиграете турнир, а вы очень даже способны, позаботьтесь о Айре. Вы первый, кто услышал все это из моих уст». Я твердо посмотрел в глаза самого достойного человека. Озвученное сегодня я сохраню навеки, клянусь магией. И яркая вспышка освидетельствовала клятву, и повернулся, чтобы уйти. «Прощай, Гарольд, для меня честь познакомиться с тобой. До свидания», — улыбнулся я. «Нет, именно прощай», — покачал головой Дегранти, «навряд ли мы увидимся вновь». «Понаехали эти всякие претенденты», — беззлобно покритиковал Гарфилд, развалившись в шезлонге и попивая цветастый коктейль. Я копировал позу наставника в полуметре. «Сегодня день отдыха для меня лично, и третий день всеобщих состязаний». Увлекательное шоу в первый день открытия затем превратились в рутинное столпотворение сотен и сотен претендентов, одновременно выясняющих отношения на стадионном поле. Приняв освежающий утренний душ, традиционно завершающий раннюю тренировку, я расслабленно наслаждался зрелищем, попутно пытаясь выявить сильные и слабые стороны грядущих противников. Впрочем, скоро забросил сие неблагодарное занятие, ибо от количества натертых до блеска мечей, щитов и шлемов рябило в глазах. Зрители, как таковые, на стадионе отсутствовали, пустые трибуны, забитые толпящимися претендентами поле. Излишек последних развалился, подобно нам на пустующих сиденьях. «Вот это разве нормально?» — указываю кивком на несколько закованных с ног до головы личностей, скрывающих лицо за различными масками. «Обычная практика», — пожал плечами Александр. «Многие не хотят светить своим инкогнито, пока не знают, выиграют или проиграют. Да и различные дефекты на лице не стоит сбрасывать со счетов. А коль выиграешь, кому какая разница? Муж принцессы, он и в Африке муж принцессы. А как же безопасность королевского рода?» Накануне я поведал учителю о произошедшем с начальником безопасности, умолчав лишь о веритосируме и откровениях. Все равно о главных претендентах будут скрупулезно собраны мельчайшие подробности. Громкий крик оторвал нас от миролюбивого созерцания. Одна из масок, одетая в легкий, шитый явно на бойца доспех в восточном стиле, небрежно вытирала клинки о лоскуток ткани. Оппонент епошки, как я мысленно окрестил сего воина, развалился напротив вонючей кучи выпущенных кишок, свалявшейся неподалеку головой. Подивившись столь бессмысленной жестокости, я столкнулся взглядом с темными прорезями маски, и мурашки, пробежавшие по спине, явственно свидетельствовали о могуществе восточного гостя. Несколько секунд молчаливого поединка взглядов, и тот указывает мне клинком оружия напротив себя, на что я с ухмылкой качаю головой и показываю пальцем на турнирную таблицу. Тот несколько секунд стоит, замерев, а затем разворачивается и уходит. Только сейчас я понял, что почти не дышал. «Опасный противник», — негромко сказал Гарфилд. «Надейся, что его выбьют до встречи с тобой, и что какому-то епошке понадобилось от полувилы. То же, что и всем», — съехидничал мастер. Следующая неделя пролетела как в дыму. Нескончаемые тренировки, сменяющиеся нескончаемыми поединками. Александр требовал все большего, и не стесняясь использовал мою неутомимую вторую сущность. Даже додумался откопать еще какого-то наставника, как он выразился, узкоспециализированного специалиста. Тот пинками и парочкой новых болевых заклятий подогревал утомленный интерес к новым аспектам воинского искусства. Наконец, полуфинал. Вот уже сие помпезное событие удостоилось полных трибун, торжественных фанфар и королевского присутствия. Чересчур долгие, изнурительные дни подошли к концу, дабы подвести нас и народ к кульминации всего происходящего, к финальному дню. «Кольца приготовил?» — полушутя, полусерьезно подколол Гарфилд. Церемония бракосочетания должна была состояться сразу же после окончания финального боя. Выйдет очаровательная принцесса и под ручку с победителем пойдет под венец. Я нисколечко не разделял оптимистичного настроя, противники остались опаснейшие. Поживем увидим, хмуро отвечаю. Брось, Поттер, я еще ни разу в жизни не видел подобного прогресса за такой срок. Куда уж обычным людишкам тягаться за тобой, он потягается. Киваю в сторону холодно невозмутимого япошки, застывшего изваянием в тени своего укрытия. Признаться, душа до последнего надеялась, что опасный противник не доберется до финала, одновременно предчувствуя неизбежность схватки. Лицо Гарфилда омрачилось. Нахмурив брови, тот присмотрелся к замурованному с ног до головы азиату. Уверен, ты справишься. Главное, верь в себя и выложись на полную. В случае чего, получив ранение, падай и не рыпайся. Грядущие сражения гораздо важнее этого турнирчика. Сам не знаю, что тут забыл. Жениться не хочу. Известность и популярность хоть отбавляй, разве что пожирателя угрохать. Тоже достойный повод. А по поводу этого, учитель кивнул на япошку, не дрейфь, быть может его остановит этот франт, как его, Стефан Макгрей, вспомнил я знакомое имечко. Ну вот он и, учитель, вы сами хоть в это верите? Макгрей, безусловно, хорош и талантлив, но обучался скорее искусству, и в довольно свободном режиме. Этот Джеки Чан, натаскан убивать, и убивать без жалости и промедления, невооруженным взглядом же видно. Отставить пораженческий настрой. Я с содроганием вспомнил кишки на песке, и моментальную вонь, донесшуюся с порывом ветра. Япошка же, будто учуев, о чем я думаю, повернул голову в мою сторону и снова вперился в меня прорезью маски. Предпочитаю не замечать его маневра, учитывая, что Герольд все ближе подводит свое монотонно восторженное повествование к кульминационной точке. Итак, на постамент, подобно прекрасной нимфе, или же разряженной курице, прекрасной, элегантной походкой вытекает главный трофей. Дыхание публики сперло от восхищения, половина мужчин истекала слюной, тут же злостно одергиваемая женушками, неприязненно косящимися на полу виллу. Итак, многоуважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, четыре сильнейших мужа стоят пред вами, дабы сразиться в смертельной схватке за красивейшую принцессу Старого Света. Герольд надрывался, с каждой фразой увеличивая громкость и краснея как свекла. Первая пара полуфинала, достопочтимый герцог Макгрей. Ситуация повторилась с точностью да наоборот. Теперь уже мужья недовольно хмурились, бросая косые взгляды, отслеживающие реакцию жен. Последние же тянули шеи, дабы высмотреть как самого красавчика, так и его изысканное и со вкусом подобранное облачение. И против него, загадочный и смертоносный представитель страны восходящего солнца, незнакомец, представившийся как шепчущий ветер. Я с удовольствием отметил, как вытянулось прекрасное лицо Макгрея, буквально на секунду, и тут же приняло обычное надменно-слащавое выражение. Высокий светловолосый красавчик, расхититель сердец и дамский угодник явно приковывал внимание женской половины местной богемы. Да что тут говорить, даже принцесса появлялась почти на всех его поединках, редко удостаивая внимания кого-нибудь еще. А затем, перед возвращением в светлицу, оглядывала ряды претендентов, с выражением «Вы поняли, кого я выбрала, а кто посмеет выиграть, того ждет не жизнь, а пытка. Поживем увидим, что ты сможешь мне предъявить, принцесска», внутренне ухмыляюсь. И вторая пара нынешнего полуфинала. Дуэт из прекрасной и далекой Британии. Лорд Радельфус Лестрендж и его противник, лорд Гарольд Поттер. Ухмыльнулся иронией, в преддверии конца никто не считал нужным старательно называть псевдоним Руди. Выпавшие на мою долю овации существенно перебили несколько жидких хлопков в честь заморского пожирателя. Де Юри на турнире ничего лишнего значения не имело, но де-факто все знали ху из ху. Длинные, до плеч светло-каштановые волосы обрамляли худое, в какой-то мере красивое и одновременно исковерканное некой внутренней злобой лицо. Несколько незначительных, но пролегающих в нужных местах морщинистых складок являли миру не яркого мужчину, а откровенного злодея. Кривая ухмылка, кривящие губы в пошлом, сладострастном изгибе и глаза садиста, словно желающего сию минуту содрать кожу с собеседника. Я внутренне передернулся от омерзения. Полуфиналисты встали лицом к лицу. «Смерть уже близко, птенчик Поттер», на грани слышимости прошипел Радельфус, «и от жены тебе привет». Она жутко расстроилась, узнав, что не сможет порадовать тебя своим фирменным круциатусом. В груди колыхнулась ярость. Я передам привет лично, скрещиваюсь с ним взглядом, будто в поединке, когда приду вешать ее на твоих кишках. И что-то в глубине моих глаз заставило пожирателя неверующе содрогнуться. Первый полуфинал разразился ожидаемым скандалом, криками и всеобщей истерией. Ну, как сказать ожидаемым? Однозначно ожидаемым мною и наставником исход однозначно шокировал местную публику. Началось все как будто бы невинно, но с намеком. Уже после нескольких разведывательных движений я припомнил ту насмешку и игру, которую позволял себе МакГрей с наиболее неопасными оппонентами, как отплясывал вокруг них по кругу, становясь в издевательски выверенную, искусственно напряженную позу фехтовальщика-шпажиста. Теперь, с точностью да наоборот, япошка в издевательской манере повторял с герцогом его былые подвиги. Издевательски бегал и подпрыгивал вокруг красавчика каждый второй промах, отмечая новые отметины на все более устающем теле. Вспоминая всю силу и умение, с которым МакГрей расправлялся с предыдущими сильнейшими противниками, невольно изумляешься реальности существования настолько огромной пропасти теперь. И впрямь, нет предела совершенству. То, с каким хладнокровным энтузиазмом азиат сейчас потрошил МакГрея, однозначно наводило на мысль о высотах мастерства этого убийцы. И даже старательно копируя издевательскую манеру герцога, оппонент ясно давал понять всем, что нисколько не наслаждается происходящим действом. Это урок. Или даже суд, но никак не представление, а потом ему просто надоело. Сразу никто ничего и не понял. Мастер словно размазался в воздухе, его меч три раза рассек воздух, и трижды за долю секунды живот МакГрея пробился насквозь. Сила и скорость ударов поражали. Пробить тело – нелегкая задача, вытащить клинок бывает еще сложнее, но тут, словно три невидимых глазу молнии наносит жалящий, смертоносный удар. В гробовой тишине всеобщий любимец покачнулся. Он наклонился вниз, недоуменно взирая на свои кишки, и словно озадаченный подобной неправильностью, неким несоответствием шаблона, как должно быть, и реальности. Нахмурившись, сосредоточенно попытался вставить внутренности обратно. Раздался первый женский вопль. МакГрей рухнул на колени, зажимая руками живот, и с какой-то вымученной жалостливой улыбкой на красивом лице посмотрел на своего убийцу. Эр-рас, неуловимым для глаз движением просвистел клинок еще раз, и голова красавчика и балагура покатилась подобно футбольному мячику прямо в сторону ложи принцессы. Гробовое молчание тут же сменилось гневными воплями, свистом и оскорблениями. В победителя полетели огрызки и клочья мусора. Последний, застывший неподвижным изваянием, поклонился королевской чете, затем принцессе, причем даже в поклоне сумев передать некую издевку. Победитель, шепчущий ветер, мертвенно пророкотал, будто эпитафию, глашатый. Тут же в круг бросились слуги, оттирать то, что осталось от человека. Отвратительное зрелище, отскабливание прилипших кусков человека. Сделали вынужденный перерыв, многим дамам сделалось дурно. А что вы хотели? Турнир — это вам не романтические шашни разводить. Захотелось последовать старинным традициям. Кушайте, дорогие, кушайте. Наконец, час пробил. Конечностями пробежала невольная дрожь. Одно дело схватки среди кучи претендентов, совсем другое – бой один на один, в центре освещаемого десятками прожекторов стадиона, окруженного ревущей толпой и высокородной знатью. Родельфус выглядел бледнее обычного. Изначально уверенный в собственном успехе, тот не допускал и мысли о поражении. Да и шанс выслужиться перед лордом, уничтожив злейшего врага Поттера, посмевшего наглым образом явиться на состязание, беспечным и открытым. Впервые жена Беллатриса позавидовала нелюбимому мужу, но затем события понеслись необоримой лавиной. Вначале, необъяснимое мастерство малолетнего сопляка, разделывающегося с противниками, как с букашками. Затем загадочный монах, один из худших раскладов. Ему только мастеров с Дальнего Востока не доставало для полного счастья. Да и МакГрей, не пальцем деланный мужик и умелый фехтовальщик. Лестриндж до последнего надеялся, что последнего не выпустит обстоятельства с родины, и даже лорд подсуетился, через знакомых создавая проблемы серьезному противнику. Но, не сложилось. А сейчас пожиратель благодарил всех богов за столь удобный расклад перед матчем, жеребьевка явно благоволила их замыслам. Особенно в свете последних событий, япошка выпотрошил герцога Стефана как курицу. Быть может, слить финал? Закралась в голову трусливая мыслишка. Ну, а что? Поттера он убьет, хозяин уже будет доволен, как удав. А по-тихому слить такому страшному врагу не позорно, а разумно. Сомнений в исходе полуфинала у Лестринджа не возникало. Кто он и кто Поттер? Родовитый аристократ и профессиональный фехтовальщик против юноши, воспитывавшегося у маглов. А рядом нет ни волшебной палочки, ни ненавистного Дамблдора, ни сборища мусорщиков, ордена Феникса. Любое вмешательство будет грозить международным скандалом. Родольфус довольно оскалился шагающему навстречу противнику. Поттер действительно попал. Сигнал к началу боя прозвучал утробным предсмертным воем. Клинки, как и взгляды, скрестились над желтым песком арены. Толпа взревела. Толпа бесновалась, глядя, как двое мужчин убивают друг друга. Лестриндж опасен. Я постиг эту простую истину после первого небольшого ранения. Клинок вскользь оцарапал плечо. Помимо великолепной техники, силы и скорости, трех китов, на которых зиждется основа любого бойца, пожиратель владел редким талантом, предчувствием успеха. Как в редких случаях зеленый новичок ошарашивает мастера незамысловатым прямым ударом, простым и посему смертоносным. Никакой зубрежки шаблонных техник на сверхскоростях. Нет, все это было, но, главным образом развитое до совершенства ощущение победы, чутье истинного удара возвело стену между теми, кто был до, и самим Родольфусом. Напряжение витало в воздухе. Даже трибуны притихли, осознавая мастерство сражающихся на песке воинов. Смертоносный танец завораживал, увлекал, гипнотизировал, а бойцы проявляли все оттенки песни под названием «Битва». Я чувствовал биение крови в висках, на лбу собрались морщинки крайней сосредоточенности и одновременно свободы, когда отпускаешь на волю все свое искусство, свою душу, дабы она пела. Пела, ведя замысловатый танец жизни и смерти. И тот, кто поет искренне, отдавая всего себя и не ведая страха, тот получает драгоценную награду, жемчужину, кульминационную точку оформившегося танца, победу. Итог сражения определила случайность. Одна из множества слагаемых составных ее величества судьбы, которая определяет жить тебе или умереть. Песня оборвалась очень некрасиво. Как некрасива сама смерть, обрывающая бытие, вываливая наружу все самое уродливое и омерзительное, что есть в этом мире. Завораживающая тысячи зрителей песня в один миг обратилась банальным убийством. Все очень просто, клинок Родольфуса прошел вскользь, слегка оцарапав правый бок. Мой, вошел тому в левое подреберье. Я вынул клинок и молча стоял над поверженным противником. Пожиратель, первый убитый мной собственноручно, не застреленный в попыхах Авады, в пылу сражения вылетающий, словно мишень компьютерной игрушки. Трибуны ревели и бесновались с пеной у рта. Все поздравляли молодого, амбициозного и подающего надежды лорда, радуясь гибели пожирателя. И я в один миг отчетливо понял, обводя взглядом трибуны, эти люди радуются смерти, кричат ей приветствия, воспевают ей здравницы. И последний враг падет, смерть, вспомнилась далекая и полузабытая цитата. Да разве она враг им, тем, кто радостно оглашают криками Колизей, тем, кто отсылает ей на алтарь тысячи невинных жизней, либо тем, кто в пылу за мимолетными радостями отправляют за грань оппонентов. По делам, и я помотал головой, отмахивая незваное наваждение. Лорд Поттер, лорд Поттер. Поворачиваю голову, рядом уже суетятся доктора с перевязкой, и еще один тщедушный человечек мнется, намереваясь передать послание. Полное лицо, обливаясь потом, дрожало на ветру, а бегающие глазки старались напороться на истекающий кровью труп. Говори, принцесса Айра желает видеть вас, мой лорд. Это может подождать до конца турнира? А нет, ни в коем случае. Испуганно залепетал посыльный. Она тотчас же требует вас к себе, и обязательно до боя. Ведите. И отмахиваясь от назойливых врачей, удовлетворившись перевязкой, следую за проводником. Путь оказался недолгим. За пределами арены расположились в ряд величественные расписные шатры, и около самого безвкусного остановился толстячок. Уже собираясь войти внутрь, я оказался схваченным за локоть крепкой рукой. Гарфилд, более бледный и серьезный, чем обычно, наклонился к самому уху. «Гарри, пойдем отсюда?» «Извини, что? Этот епошка тебе не по зубам. Ты видел, что он вытворяет? Я бы с ним не справился. А ты? Я не использовал ту самую силу. Неважно, он мастер. А наше дело гораздо больше и важнее какого-то там турнира. Гарри, я не шучу». Учитель схватил меня за плечи и встряхнул, заглядывая в глаза. «Урон по чести ничто, по сравнению с тем, что тебя ожидает». «Нет, просто сказал я», и Гарфилд как-то сразу сдулся. «Я не допущу. Даже представьте свершение наших чаяний и победу над Волан-де-Мортом. Лорд Поттер, который струсил и сбежал, такому никто не пожмет руку, и никто не предложит должность. А за спасение из рук труса благодарность одна, ненависть и травля. Вот как я это вижу. Я понял, скупо кивнул Александр. Прости мне минуту слабости, но то, что я видел, никто такого не ожидал. Как вообще служаки его проворонили? Все его проворонили, невозмутимо сказал я, но мне с ним драться. Я не хотел участвовать изначально, помните, а теперь позвольте довести начатое до конца. И, поворачиваясь, добавил, да и принцесса ожидает, на пару слов, и кивнув на прощание обеспокоенному Даниэль Загарфилду, скрываюсь в шатре. Невозможно, невозможно, невозможно. Причитала принцесса Айра, носясь по комнате и разрывая в клочья подол когда-то прекрасного платья. Я недоуменно осмотрел ситуацию, переводя взгляд с отчаявшейся девушки на ее окружение, нескольких охранников, слуг и помощниц. «Что именно кажется вам невозможным?» «Мягко вопрошаю», — вызывали, «принцесса, о, лорд Поттер, вы моя последняя надежда». Принцесса кинулась на меня, как утопленник на спасательный круг. Глазки ее сияли, а зрачки расширились, призывно поблескивая. Если она снова попробует, что-то уловив в моем взгляде, девушка отшатнулась и, напустив на себя дело на спокойную маску, присела. «Лорд Поттер», голос ее вновь сорвался, «вы должны победить». «Должен, я не смогу жить с этим чудовищем». «Вам откуда знать-то, принцесса?» «Лица никто не видел, боец он отличный, быть может и человек неплохой». «Жестокий, правда, это да», я сокрушенно покачал головой. «Издеваетесь?» Испытующе взглянула принцесса. «Он же монстр. Наверняка и не говорит-то по-нашему. С детства мордовался в каком-то шалине, жизни не видел. Увечья скрывает под маской, быть может глаз выбит, или нос оторван. Только представьте, есть вещи, гораздо страшнее физических увечий», нравоучительно произнес я. «Ну, бывают такие эмоциональные однополярные фифы, подтрунивать над которыми истинное удовольствие. Не нужно здесь философствовать. Молю вас, победите. Ну, я сделаю все, что смогу. Преждевременная гибель не входит в мои планы. Вы не сумеете. Никто не сумеет. Все советчики как один говорят, что его мастерство немыслимо. Он далеко не был столь искусен в отборах, иначе мои люди позаботились бы о нем». В пылу принцесса не заметила оговорки, а несколько нарочито неприметных слуг за спиной многозначительно переглянулись. «Ох, не было бы у меня проблем из-за твоего язычка, дорогуша». Он скрывал свои силы. Поступил мудро, только и всего. «Помилуйте, принцесса, неужто вы думаете, что я желаю поражения? Повторюсь, вы не понимаете, я не смогу жить с ним. Никогда, ни за что, невозможно. Вот, выпейте». И протянула мне колбу с мутной, как кисель или смола, эссенцией. «Что это?» Нахмуриваюсь, не прикасаясь к склянке. «Боевой коктейль, секретная разработка», приубавила тон Айра. «Через 15 минут и в течение часа после приема, ускоряет восприятие и реакцию в несколько раз. Мы приберегали для Стефана на финал. Мы недооценили этого желтокожего. Джон вроде бы проверял всех кандидатов, но...» И яростно сплюнула. Черты ее исказились. Сейчас она напоминала скорее дикую птицу, чем человека. И как граф влюбился в это? «Сударыня, в любом случае допинг запрещен правилами, и у меня совершенно отсутствует желание». «Плюньте на правила. После победы всем будет не до этого. Свадебная церемония состоится тотчас же. Я буду достойна женой, клянусь, и постараюсь, чтобы наша жизнь была светлой и счастливой. Но не отдавайте меня чудищу. Выпейте, прошу вас, ради вашего же блага». Я недоверчиво покосился на склянку с мутной жидкостью. Финал финалом, но вливать в себя невесть что. И тут, девушка, видя мое смятение, решилась на отчаянный шаг. «Клянусь жизнью и магией, что предлагаю лорду Поттеру сугубо боевой коктейль, без малейшего намерения навредить ему». И магия приняла клятву. «Ну что ж, принимаю склянку и прячу во внутренний карман. Если все вышеупомянутое воспринимать всерьез, то пригодится малейший шанс на выживание. Поединок предстоит нешуточный. Хотя бы то, что сам наставник предложил мне немыслимую вещь, отречься и бежать, обрести позор, но выжить, свидетельствует о смертельной угрозе». Епошку приветствовали громовым молчанием трибун. За эти несколько часов, разделяющих полуфинал с финалом, внезапно выяснилось, что почти все его оппоненты плохо кончали. Нанесен непоправимый ущерб аристократии, в том числе психологический. Много девиц невольно утирали слезы платочком, с ненавистью глядя на убийцу всеми любимого Макгрея. Айра, уже приодевшаяся в свадебный наряд, нервно теребила край фаты. волнуется, невестушка-то. Как-то разом все вспомнили, что негоже отдавать принцессу за Абыкова, и не исключено, что новоиспеченный, вылезший не иначе как из самого ада дикарь, везет красавицу к черту на куличики, посадит на цепь неподалеку от своего шаленя и продолжит заниматься любимым делом, выпусканием кишок невиновным. А на арене все стихло. Мы застыли лицом к лицу, обнажив оружие. Сигнал только-только прозвучал, но ни один боец не сдвинулся с места. Ветер усиливался, превращаясь в слабую, но нарастающую пургу. Ветер крепчал, поднимая песок с залитого кровью круга, и спустя минуту казалось, что мы стоим по колено в золотистом бушующем море, и ни звука с притихших рядов, ни тени негодования или же роптания. И тут замурованное в металлическую, с узкими прорезями маску лицо склоняется в уважительном поклоне. Немного опешив, я замер на миг, а после по всем правилам скопировал жест оппонента и ринулся в атаку. Весь былой опыт, все схватки и противники, включая забытого где-то на краю вселенной Радольфуса Лестринджа Палиниц. Палиниц перед искусством Бога во плоти. Не знаю, как называть это. Заранее взвинтив восприятие, разогнавшись до невозможного, прибавив ко всему этого предложенный Эйрой допинг, я все равно уступал. Уступал настолько же колоссально, насколько уступает рисующий ребенок, силищийся повторить Леонардо, как дикарь, верхом на новопридуманном колесе в попытках угнаться за звездолетом. Спустя секунд 20 я понял, смерть неизбежна, нет ни малейшего шанса победить, ни малейшего шанса выжить. Но разве я могу разрешить себе сдаться, позволить себе сложить лапки и смиренно уйти из этой жизни? Нет. Вспомнился прыжок с астрономической башни, то самое чувство падения, приближение неотвратимого конца и мимолетное, сверлящее сознание мысль, неужто все муки и страдания, мое появление в этом мире и бесчисленные испытания ради вот этого бесславного конца? Похоже, что да, ведь враг еще даже не атаковал. До этого момента епошка словно размазался в воздухе. Шепчущий ветер, нет, не так, шепчущая смерть, как свист клинка, витающего так близко от моей гибели, как только возможно. Нехваленая демоническая ярость, ни допинг, ни изнурительные тренировки, ничто не помогало против истинного мастера. Удар, отбить, еще удар. Полностью выкладываюсь сугубо на защиту. Меня теснят, гоняют по арене, как нашкодившего щенка. С ног до головы в мыле, с несколькими свежими ранениями невольно осознаю, что епошка проводит со мной ту же тактику, что и против Макгре. Я-то чем заслужил? А затем отстраненно осознаю, он разницы не делает. Ему все равно, кого и как побеждать. Внезапно мастер приостановился и демонстративно повел маской, рассматривая врага как диковинку. Потом, раздумывая, переводит взгляд на трибуны и снова на меня, и отступает на шаг, думает, не пожалеть ли меня, жалеть те. Щелк. Это не было похоже на прежние скачки, спасавшие несчетные разы доселе, словно резкий переключатель, вырвавший дух из бренной оболочки. Взрыв невиданной гордыни, пришедший после осознания намерений мастера, словно сорвал мыльный пузырь с запертой доселе души. Я ощутил себя древним исполином, мрачной тенью, накрывшей арену и стадион, могущественной сущностью, огромной адской тварью, обвившей свое бренное тельце и дергающего за ниточки. И две моськи, одна совсем никчемная, другая вкусная, развитая, опасная, умелая и такая слабая. Секундный рывок, мимолетный росчерк. Прихожу в сознание опирающимся на одно колено, спиной к неверно застывшему мастеру. Гробовое молчание трибун. Услужливая память, словно обрезками кадров по капле, выдавала информацию. Вот я замер на миг, а затем, ведомое неким, тело взрывается, клинок, подобный лопастям вертолета, рассекает воздух. Слышу шелест ветра. Мастер осел на песок, пытаясь зажать несчетные раны. Тело горит и стонет адской болью разорванных мышц. Тот я нисколечко не считался с возможностями и лимитом человеческого тела, наплевательски отнесшись к собственной оболочке. Растоптать букашку любой ценой, лишь бы наказать посягнувшего на гордость. А я не могу пошевелиться. Во мне осталась хоть одна целая мышца. Меч жжет ладонь, нагрелся от трения об воздух. Всего-то несколько сверхбыстрых движений. Вездесущая боль сковывает, пронизывает каждую клеточку многострадального тела. Епошки за моей спиной ничуть не лучше, но у меня есть преимущество – регенерация. Поднимаюсь с колен и направляюсь к поверженному врагу. Осталось только добить. Но мастер, о чудо, подымается из последних сил, трясясь и опираясь на клинок, Видимо, ранения не несут сиюминутной смерти. Неважно. Сейчас для победы хватит и прежних сил. Слышу сдавленный стон сквозь сжатые зубы. Маска почти не приглушает звук. И несколько слов на неизвестном языке. Первый звук, который я слышу от этого человека. И поражаюсь недюжинной воле и решимости. А затем, словно ушат воды на голову, я прокрутил в голове эти слова еще раз. Даже не столько слова, сколько естественное звучание, тембр и интонацию. И неверующе отшатнулся. А затем едва сдержал счастливый хохот. Шагаю навстречу епошке. Враг из последних сил наносит свой последний удар. Читаемый и прогнозируемый, совсем средненький по силе, и я его пропускаю. Клинок врага входит аккурат, царапая правый бок, минуя важные органы. Падаю на колени, поникнув головой. Заодно старательно пытаюсь высмотреть, много ли крови натекло. Вполне достаточно. Сделанной дрожью пытаюсь подняться, а затем падаю ниц, раскинув руки. Трибуны пораженно выдохнули. Нет, показалось, или принцесса вскричала отчаянно, кто-то тебя еще ждет. Гонг, свидетельствующий об окончании матча, толпа народу на арене, крики, доктора и толкотня. Тут как тут Гарфилд, бледный, взъерошенный, хватает за плечо и взволнованно заглядывает в лицо. Все в порядке, шепчу успокаивающе. Наставник кивает и отходит, а я позволяю целителям заняться собой. Какая все-таки хорошая вещь, колдомедицина. Раз и ты уже почти отлично себя чувствуешь, а из глаз развеялась кровавая муть. Понятия не имею, сколько пришлось проваляться, пялись в небеса. Но с первым звучанием фанфар в приказном порядке разгоняю докторов и наслаждаюсь открывающимся действом. Дрожащая как осиновый лист, бледная и потерянная принцесса робкой, испуганной ланью подбиралась к застывшему, подобно каменному изваянию епошке. Статный воин неподвижной скалой молча поджидал свою добычу, свой трофей. Вдруг громкий, изломанный голос разорвал тишину. «Я требую проверки крови. Не в человеческих силах так сражаться», — заявил Айра. Я откинулся на спину, хохоча. «Ах ты ж маленькая сучка! Вот что меня ожидало в случае победы, запомним-с, но тебя это не спасет». Мигом выскочивший мужчина в белом халате провел неуловимые манипуляции над протянутой навстречу рукой. Выдохнул. Чисто. Зрители пораженно выдохнули. «А ну-ка не позорь себя, дочь», — грозно и железно изрек король, поднявшись. «С честью прими свою судьбу». Принцесса, едва сдерживая слезы, сокрушенно кивнула. Все завертелось и закружилось. Словно в тумане отец вел под руку дочь навстречу судьбе. Что-то говорил священник, народ окружил место священнодействия, но я все ждал. «По нашим традициям, вы должны снять головной убор», — сказал служитель. «Если вам неудобно, можем поставить щит, оставив только нас троих, но таков обряд». Отрицательно помотав головой, воин стянул вначале перчатки, затем скинул на песок наплечники, и, повернувшись к принцессе, с ужасом ожидавшей узреть истинный облик будущего мужа, стянул маску. Трибуны выдохнули и умолкли. Кто-то заголосил и оборвался, а затем все взревело. Бледная как смерть, дрожащая Айра неверующе отшатнулась. Затем приблизилась на миг, прищурившись и застыла каменным изваянием. Глаза окружения вывалились, словно блюдца, а я вновь не смог удержать хохот. Пред лицом дрожайшей публики предстал начальник безопасности, граф Джон Гранти, собственной персоной, спокойный и величественный, лишь глаза, сияющие мрачным торжеством, выдавали истинные чувства. «Хорош, чертяка!» С довольнейшей ухмылкой до ушей, откинувшись, открываю докторам доступ к своему истерзанному телу. «Теперь можно и отдохнуть. Примечание к части. Всех-всех-всех с прошедшими праздниками. Самая большая глава подъехала. Прошу прощения за длительную задержку. Комментарии и отзывы приветствуются. Глава 27. Откровение. Мечты об отдыхе остались неисполнимыми грезами. Вначале сумасшедшие хлопоты, свадебная церемония и вечерние празднества. В один момент граф Данте отыскал меня, откровенно скучающего, и выбил обещание остаться дня на три. Не видя причин для отказа, соглашаюсь, рассматривая счастливчика. Улыбка до ушей, как у пылкого юнца, сияющий взор. Граф будто помолодел на десяток лет. «Свершилась мечта идиота», — говорил он. «Принцесса заперлась и никого не пускает, но куда она денется?» «Когда разденется», — поддакнул я, и мы оба расхохотались. На три дня отель омертвел. Гости скоро разъезжались по домам, забирая с собой вагон впечатлений, либо хватанув горя с лихом. Мы с Гарфилдом, упаковав чемоданы, предавались заслуженному безделью. Три дня от новобрачных ни слуху, ни духу. А ранним утром 4-го они вышли, сияющие, под руку. Жених и невеста, с королем и королевой за спиной в двух шагах. Особенно поразила счастливейшая, сияющая улыбка принцессы Айры, ухватившейся за графа обеими руками. Данте же обрел некое внутреннее спокойствие, уверенную мужскую стать, проявляющуюся в каждом движении, в каждом жесте и взгляде. Оставалось только порадоваться истинному счастью, немного удивившись, как Гранте удалось растопить сердце неприступной красавицы. Неужто она сумела разглядеть искренне любящую душу? Джон, только лишь завидев меня, шепнул что-то на ушко любимой. Та, одарив меня благосклонным взглядом, тихо кивнула мужу, мол, иди. Тот спустился ко мне, едва ли не перепрыгивая через ступеньку. Король за спиной довольно хмыкнул в усы, а великолепная, включившая на полную мощь ауру Вейлы королева завистливо вздохнула, оглядев безразличного к ее чарам дочкиного муженька. «Друг мой», — тепло обратился граф, подойдя и поклонившись, — «приглашаю вас сегодня на тихий семейный ужин. Вы теперь для нас друг семьи, а я ваш должник навеки. Словами не передать мою благодарность, и то, насколько я нынче тепло и любяще к вам отношусь. Спасибо. Бросьте, граф, право, не стоит, я даже покраснел от неловкости». Однако, переполненный светлым чувством граф был неумолим. «Сегодня, вечером», — весело сказал счастливчик, «а позже вечером, когда мы с графом остались одни, добивая бутылочку коньяку, тот наконец поделился. Признаться, я думал, что все, мне крышка», — всмотревшись в огонь камина, изрек Джон. «Ну, не мог же я не опознать твое славное бормотание. Что ты, кстати, сказал тогда, на поле битвы? Да неважно, прощался с миром. Проехали. А что с принцессой-то произошло? Откуда такая разительная перемена?» «Ао», — протянул граф, закатив очи, и вздохнул. «Ох уж эти женщины, оказывается, у этой глупышки тоже были чувства, но она, видите ли, выжидала, пока я не совершу какой-либо сумасшедший поступок. Что-то вроде похитить из дворца и, перекинув через попону коня, увести прочь из отчего дома. И тогда, я была бы ваша навеки», — перекривил ее граф, и передернулся. «Ну, она же должна понимать, что вы разумный, цивилизованный, здравомыслящий и интеллигентный человек, уважающий ее свободу и решения». «Вот-вот», — кивнул Джон. «И самое главное, что важно лично для меня, я никогда не вторгнусь в чужую жизнь без приглашения, такой уж характер. Да, от таких, как принцесса, приглашения можно ждать до старости». «Вот-вот», — на словах все такие культурные и невинные, словно бабочки, а сами только и ждут, чтоб через попону. «Выпьем». Рывком поднимаю бокал. «За решимость и попону, и за счастье в вашем браке, и за доступные пониманию смертных намеки». Со взаимной ухмылкой опрокидываем. В голове приятно зашумело, а сам я просто растворился в атмосфере безопасности и благожелательности. «Гарольд», — де Гранти проникновенно заглянул в глаза и вытащил палочку. «Я твой должник по гроб, за счастье, которое благодаря тебе свершилось. Клянусь отдать долг жизни по первому требованию». И магия вспыхнула, подтверждая сказанное. «А теперь, за твой успех на любовном поприще», — провозгласил граф. «Да бросьте, граф, куда мне в мои-то годы». Просидели мы еще недолго, новоиспеченный муженек улизнул к ненаглядной суженой. «Вот так и теряют бойцов наши ряды. Ранний перелет, знакомое тягостное дельце». Тепло попрощавшись с графом и относительно теплым европейским климатом, мы со скрипом и неохотой возвращались в продрогшую Англию. В голове родилось подозрение, что для Хогвартса не останутся тайной мои рождественские каникулы, памятуя о популярности пророка. Опасения подтвердились. Бросив на прилавок пару шиллингов, протянул руку за газетой, чтобы узреть огромный заголовок. «Мальчик, который выжил, серебряный призер баварского турнира». И колдофота на разворот. Я, со спокойствием убийцы и безразличным взглядом разящий Лестринджа напротив сердца. Вот же дерьмо. В сердцах ругаюсь, теряя последнюю хрупкую надежду о, хотя бы, видимости тайны. Надежду на то, что не придется в замковых коридорах оглядываться на шепотки и тыканье пальцами. Хотя, не впервой мне ли привыкать, первые стылые деньки по прибытии оказались тем еще мучением. Вначале скорые скитания по покрытому инеем косому переулку, затем вызов на ковер к гоблинам с кратким отчетом. Благо, на сей раз список намерений относительно меня пустовал, так что отделался я скупыми неискренними поздравлениями с успешным участием и отправился во свояси. А Гарфилд внезапно затихарился, поглядывал искоса, рассматривал задумчиво, думая, что я не ощущаю испытующий взгляд. «Колитесь, учитель», не выдержал я однажды вечером. «Эх», провел рукой по волосам мастер, «сегодня свершится то, чего я жду уже полгода». «Свершится что?» «Начало нашего небольшого приключения. Помнишь наш летний разговор о Дамблдоре, падающем уровне волшебников и деградации, о необходимости третьей силы? И к старости вспомню, если доживу», криво ухмыляюсь. «В тот день вы меня еще чем-то здорово угостили, кажется, ледяным шариком. Сферу мы проходили позже, но хочу спросить твердо, готов ли ты пойти с нами до конца?» Александр наклонился, заглянув в самую душу. «Готов ли дать обет, взяв на себя грядущие тайные обязательства?» Я твердо посмотрел в глаза мастеру. «Кем бы я оставался без вас, учитель? Я в лодке. Что нужно делать?» «Спасибо тебе, мой лучший ученик. Сегодня состоится вечер откровений, на котором ты узнаешь много интересного. Да и гость, наконец-то, избавится от лишних дел и познакомится с тобой лично». «Что за гость?» «Всему свое время. Потерпи до вечера». Стылые сумерки окутали тихий Лондон вязкой, тянущей пеленой. Словно сотни дементоров в одночасье вырвались на свободу, сея мрак и тоску на людской мир. Я стоял напротив окна в полутемной комнате и всматривался в ливень, алмазными потоками стекавший по стеклу. Изо рта облачком вырывался пар, а тяжелые капли мерно выстукивали замысловатый ритм. Чичирк. Гарфилд, умастившись в кресле качалки, раскурил трубку. Странно, не замечал за ним подобного ранее. Бух, бух, бух. В дождливой симфонии прогремел явно условный стук. Вздрогнув, учитель поднял на меня странный взор, а затем рванул к двери, попутно выдохнув. Вот и все. Я, невольно стиснув руки за спиной, деревянным шагом направился следом, дабы узреть в дверном проеме мрачную, укутанную в черный лоскутный плащ фигуру, абсолютно сухую, несмотря на бушующую вовне стихию. Костлявая бледная ладонь стискивала древко магического посоха с изумрудным навершием. Фигура повернула голову, и одновременно разряд молнии разорвался вдали напротив двери, ослепив, дорезив в глазах и высветив каждую черточку силуэта новоприбывшего. «Чичерт, давай-ка без позерства», — ворчливо произнес Александр. «Прости, не удержался», — хмыкнули из-под капюшона приятным, низким голосом, странно знакомым, между прочим. Фигура шагнула в проем, занавеси на окнах покачнулись, а пламя камина встрепенулось, перебирая лепестками. «Может, согреете старика?» — прогнал тишину незнакомец и направился в гостиную. Взмахом палочки ярко осветив комнату и одновременно поджигая пламя в камине, гость бесцеремонно уселся на кресло, минутой ранее занимаемое Гарфилдом. Тот, к слову, не моргнув глазом, резким взмахом трансфигурировал копию, усевшись напротив. Я, повторяя незамысловатый маневр, усаживаюсь между ними, образовывая подобие треугольника. Неуловимый миг, и между нами появляется заваленный снедью и устеленный скатертью стол. Снова хлопок, яства, как из ведра изобилия образуются то тут, то там с негромким хлопком. Пожав плечами, приступаю в трапезе, и едва не выплевываю содержимое рта, повернувшись в сторону гостя. Оказывается, не такой уж и высокий рост. Блестящая лысина. Алхимик Роберт. Ро, профессор Даус, не совсем так, ухмыльнулся в усы алхимик и повернулся к Гарфилду. Сколько еще тебе? Минут 15. У меня чуть меньше десятка. Давайте пока насладимся ужином. Ничего не оставалось, кроме как последовать прозвучавшему предложению, продолжая изредка бросать настороженные взгляды на неожиданного гостя. А в голове, тем временем, вертелись шестеренки, прокручивая и ставя на место кусочки пазла. Неспроста алхимик еще летом направил меня именно к Гарфилду. Они однозначно работают в жесткой сцепке, предвидели ли остальное? Роберт тем временем сладко разжевывал каждый отдельный кусочек мясного рагу. Очевидно, моменты приема пищи стали для Зельевара чем-то вроде особого ритуала свободного времени, насыщенного вкусной едой и полетом отдыхающей мысли. Я присоединился к всему священнодействию, попытавшись полностью сосредоточиться на обстановке. Миг, когда лицо алхимика поплыло, видоизменяясь, остался незамеченным. Сочные французские улитки тому виной. Я, в шоке уставившись на Зельевара, безмолвно наблюдал, как растекался лоб, удлинились волосы и резким контрастом расправились плечи. Лопнула пахнущая пробирками рубашка на груди. Немолодой, с суровым властным лицом и длинными седыми волосами мужчина поежился, стряхивая огрызки одежды, и плотнее укутался в необъятный плащ. Затем, хмыкнув, трансфигурировал из остатков рубашки себе новую, по размеру, и шустро натянул. «Позвольте представиться», пронзительный черный взгляд впился в мои зрачки. «Сэр Николас Фламель, очень приятно». Минута совершенного безмолвия. Я шокированно взглянул на учителя, но тот лишь довольно скалился. Мировой алхимик, который, по идее, должен уже несколько лет пребывать в мире ином, излучал волю к жизни и сосредоточенность на текущем моменте. Но разве философский камень не уничтожен? Наконец выпалил я. Фламель усмехнулся краешком губ. Совсем чуть, однако глубокий взор древнего существа оставался холоден и проницателен. Лишь наивный идеалист Дамблдор мог предположить, что я дозволю бесценному сокровищу храниться в школе. Источник вечной жизни, мистер Поттер, вы бы доверили столь необъятную разумом вещь хоть кому-нибудь. Николас хрипло рассмеялся, обнажив ряд белоснежных, здоровых зубов. Не трудитесь отвечать, Гарольд, вы молоды и неопытны. Вот когда энергия молодых лет, несмотря на все ухищрения и труды, сменится струйкой, утекающей в небытие, лишь тогда вы осознаете бесценность уникального скарба. Значит, в зеркале Йена лишь была подделка, уточнил я, естественно. Причем, я отдал Дамблдору зеркало уже с камнем внутри, и судя по отсутствию у того нареканий на хитрого друга, наш чистосердечный директор сам-то не смог бескорыстно изъять камушек. Что-то не стыковалось. А как же ограбление Гринготтса? Подделка подделки, не более того, без веселья рассмеялся молодо выглядящий старик. И, судя по тому, что ваш дрожайший лорд Волан-де-Морт клюнул на столь примитивную наживку яблочко от яблони, Дамблдор даже темного лорда как следует воспитать не мог, а лезет мир улучшать. Удивительная логика. Довольно отшельничество, довольно смирение. Необходимо вылечить магическое сообщество раз и навсегда, как от чистокровного бреда Риддла, так и от моглолюбства Альбуса. Я пристально взглянул на величайшего алхимика всех времен и народов. И вы считаете себя вправе судить наш мир? Древний маг наклонился и заглянул мне в глаза. Несмотря на вспыхнувшие в глубине черных провалов опасные огоньки, голос Фламеля остался тверд и спокоен. Я, наидревшение из ныне живущих, мальчик. Я повидал многое, очень многое. Стремительное развитие и беспощадный упадок, возвышение государств и развал империй. Я бы мог, конечно, сейчас накричать на тебя, или, связав, высечь розгами, как в старые добрые времена. Однако времена меняются. На третьем столетии жизни понимаешь, что нельзя судить людей современными мерками своей эпохи. Например, сразу видно, что ты не поротый, сытый с самого детства юноша, самым краешком прикоснувшийся к границам знания и могущества, однако нахватавшийся спеси и ложной самоуверенности. Горькая правда, что ни то, ни другое, ни третье не изменили твое незрелое нутро, из-за которого ты допускаешь те неприятности, что с тобой происходит. Однако, Фламель пожевал губами, я вижу в тебе зачатки истинного рационализма и поклонения логике. Поэтому соизволю объяснить все на пальцах, чтобы раз и навсегда отрезать вопросы и добиться беспрекословной веры в наше общее дело. Я весь внимание, склоняю голову, внутренне поежившись. Этот раздавит и глазом не моргнет. Однако древний мастер не спешил. Подняв фиал с незнакомым дымящимся отваром, отпил, сладко зажмурившись, и подсокал языком. Александр тем временем сложил руки на столе, видимо приготовившись в очередной раз выслушивать знакомую как мир историю. Но неподдельное уважение на лице учителя мотивировало вслушиваться в слова алхимика. На лице учителя облик того, кого я более полугода считал своим наставником, мастером и просто другом, потек, словно воск, стирая все, что было правдой, все, что было знакомым, принятым и, казалось бы, изученным до малейшей черточки. Фигура словно удлинилась, хотя, казалось бы, куда больше. Чуть усохла в талии и плечах, скулы проступили резким изломом. Лицо постарело в одночасье лет на 10, вместо 30-летнего мужчины передо мной сидел человек чуть за 40, с черными глазами и длинными волосами цвета вороньего крыла. Густые черные брови и орлиный нос с горбинкой довершали картину. А самое удивительное, я знал его, и воспоминания сии были нелицеприятными. Бывший пожиратель, разыскиваемый темным лордом, оставивший и предавший соратников, а по совместительству бывший директор Дурмстранга Игорь Каркаров сидел предо мной, как лист перед травой. «Чтоб я провалился?» Удивлен, нарочито невинно спросил Каркаров. «Скорее разочарован», тихо проговорил я, хотя теперь очень многое встало на свои места, и умом-то я понимаю, а большего и не нужно, жестко перебил Фламель. «Эмоции держи под контролем. Продолжим, ты готов?» «Готов», процедил я, опустив взор. Каркаров и Фламель, бывший пожиратель, как он сам говорил, ломавший Питтигрю, и древнейший, на данный момент, житель планеты Земля. Парочка, стремящаяся изменить существующее положение дел. Однако, парочка ли, очень сомневаюсь. Но, разве отменяет необходимая скрытность того, что пусть и со своими целями сделал для меня Гарфилд? Тьфу, то есть Каркаров. По-моему, ничуть. Отрадно слышать, откинулся на кресле Фламели, перекинув резной посох через ручки кресла, оперся на него, как о кафедру. Начну с того, как Игорь нашел меня. Вынужденный скрыться после воскрешения вашего лорда, он долгое время путешествовал, не задерживаясь на одном месте более недели, летал на самолетах и ходил судами, постоянно ускользая от поисковых групп пожирателей смерти. Однако все попытки были заранее обречены на провал. Ни оборотные зелья, ни скрывающие чары, ни даже заклинание доверия не способны уберечь свободно принявшего клеймо от своего хозяина. Метка выдаст всегда. Нужен был либо более могущественный ритуал, более магически значимый, чтобы перебить приоритеты магии в Игоре, либо что-то еще. Этим еще и стал я. Игорю повезло наткнуться на меня вскоре после побега. Нюансы нашей встречи, думаю, следует замолчать, усмехнулся Николас, поведя бровью. Каркаров лишь опустил взгляд, смущенно улыбнувшись, и повел плечами, мол, что было, то было. Я не ослеп, учитель смущался. Скажем так, поначалу, в запале полуночного пробуждения я принял его за посланного убить меня. Благо метка, раздраконенная возродившимся хозяином, вопила, искажая пространство и колебля тончайшие магические потоки, являющиеся серьезным подспорьем для высшей алхимии. Неважно. Важно лишь то, что мы, обсудив сложившиеся реалии, решили действовать. Безумие Волан-де-Морта, любовь к маглам Альбуса и шовинизм британского министерства. Именно Англия сейчас находится в положении кипящего котла, источника цепной реакции по всему миру. И что же вы решили предпринять? Не удержался я, не перебивая меня, прошипел, сузив взор, Фламель. Я тотчас же понял, что мастер из прошлого явно привык к древним патриархальным устоям и близко к сердцу принимал столь несущественные мелочи. Ладно, промолчим. Что мы решили предпринять? Две вещи, глобальную и множество по мелочи, как ни в чем не бывало, продолжил алхимик. В частности, довольно шустро и бесшумно устранили гнилую верхушку лютного переулка, влились в Хогвартс, установили слежку за мальчиком, который выжил. И, как мы удивились, обнаружив рыльце гоблинов, проклятых жалких недоносков, опять взявшихся за старые. Хвала небесам, что с тобой ничего не произошло, и ты все тот же Гарри Поттер, несмотря на все попытки алчных тварей заполучить тебя. Я стрельнул глазами в Гарфилда, нынче Каркарова. Никак не могу свыкнуться с новой, шокирующей действительностью. Тот быстро и отрицательно мотнул головой. Не знает. Значит, не нужно. Как ни крути, а мастеру я доверял железно. Больше просто некому. И плевать, кто там он. Хоть Каркаров, да хоть и Волан-де-Морт.